ХММ, чтобы приготовить. Подумал я, глядя на заполненный чем только можно холодильник. Думаю, омлет с рисом, синца, зеленый чай и пирожные будут в самый раз. Кивнув, принялся доставать из холодильника все необходимое. Яйца, молоко, отварной рис, колбасу, кетчуп и зелень. Разложив все на столе, нашел взглядом соль с перцем, проверил ингредиенты на свежести, убедившись, что все в порядке, приступил к готовке. Да, давненько я ничего не готовил, последний раз месяца три назад. Послышался болезненный стон с кровати. Дернувшись от неожиданности, я подхватил сковородку и оглянулся. На кровати, с болезненной моськой, прижав к груди ноги, сидела Сора. Больно. «А ты что хотела?» — улыбнувшись, спросил я, выключая плиту и выкладывая омлет на тарелку. «После такой ночи, я бы удивился, если бы у тебя ничего не болело. Утречко, солнце. Но не настолько же», — жалобно простонала Сора. «Ноги почти не слушаются, промежность ноет от боли. Утро дорогой», — неуверенно улыбнувшись и смутившись, сказала она. Как-то по-идиотски тепло улыбнувшись, я взял тарелку и направился к ней. «Вот, поешь, теперь тебе нужно есть побольше», — протягивая тарелку с ложкой, сказал я. «Ага, ты беременна», — сказал я, чем заработал смущенную моську и шибанувшие по мне волны радости, удовлетворения, удивления, легкого страха и любви. «А как?» — начало было Сора, но я остановил ее, поняв вопрос. «Скажем так, есть у меня своеобразная способность, позволяющая мне точно определить что-то подобное», — ответил я. «Спасибо», — сказала она и почему-то заплакала, хотя эмоции практически не изменились, разве что радость стала сильнее, а удивление пропало. «Ну-ну, ты чего?» — приобнял я ее, присев за спиной, и немного прижал к себе. «Все в порядке, что случилось? Болит?» «Нет, то есть да, то есть я просто счастлива», — вытирая ручкой слезы счастья, сказала она, не думая. Прижимаю ее к себе еще немного сильнее и закапываюсь в ее волосы. Посидев так какое-то время и дождавшись, пока Сора успокоится, обнял ее за талию и, применив шасин, стал убирать боль и залечивать микроповреждения. Кстати о шасине, эта техника, как по мне, довольно странная. Она позволяет не только залечивать чуть ли не любые повреждения, были бы знания, желание и терпение, ну, и чакра в достаточном количестве, но и довольно точно сканировать тело на различные повреждения и отклонения. Хотя без познаний в медицине и информации о точном строении тела найти эти отклонения, ну, кроме уж совсем очевидных, по понятным причинам не выйдет. Впрочем, благодаря библиотекам, у меня эти знания есть, причем даже с лихвой. Кстати, нужно будет не забыть обновить книгу по Йонин-дзюцу. «Спасибо», — сказала Сора, когда я закончил с лечением. «Не за что», — улыбнулся я. «Кушай давай, а то остынет». «Угу», — кивнула она и начала есть. «Вкусно». «Спасибо, я старался». Закончив есть, Сора вернула мне тарелку и откинулась обратно на кровать. Помыв тарелку, я отнес ей чай с пирожными и, дождавшись, пока она попьет, попрощался с ней, оставив ей свой номер и сказав, что как смогу, так загляну. Кивнув и поцеловав меня напоследок, Сора улыбнулась и зарылась под одеяло, явно собираясь поспать. Переместившись скачком в рощу парка и убедившись, что не спалился, направился домой. «Я дома», — сказал я, снимая куртку и разуваясь. «Рэй», — вышла мама с кухни. «Ты где был?» — прежде чем ответить, прислушался к аурам. «Так, отец сидит на кухне, а вот и с Сиэми нету». «ХММ, твою мать, сегодня же 1 сентября, писец, школу поморгал». Вздохнув, создаю максимально крепкого клона в школьной форме, который, скакнув в мою комнату, собрал рюкзак и переместился поближе к школе. «Ага, в последнее время я отправляю вместо себя в школу клона, так как после библиотек смысл в ней пропал, да и на бригаду со школой никакого времени не напасешься. Блин, когда уже офис вернется? Почти 2 недели прошло, а ее все нет». Помассировав переносицу, я непроизвольно улыбнулся и под несколько удивленным и вопросительным взглядом мамы, когда я проходил мимо дверей кухни, сказал: «Внука вам делал». Реакция последовала незамедлительно. Отец, подавившись кофе, закашлялся, безбожно испортив газету. Мама уронила поварешку, которой явно хотела зарядить мне по голове, и ошарашенно посмотрела на меня. Впрочем, отец от нее не отставал. Хотя я без понятия, кто там будет, мальчик или девочка, такие подробности система, увы, не показывает. Пока родители в ступоре, убегаю в свою комнату, нужно переодеться и заглянуть в замок. Послышался быстро приближающийся топот, и в комнату влетела мама. «С кем?» «С Сорой». «Как ни в чем не бывало», — ответил я, надевая футболку. Что-то хотела сказать мама, но опять зависла. «Ладно, буду вечером. Если что, то я был у Сайго», — сказал я и, пока мама не пришла в себя, переместился в замок. Месяц спустя. «ХММ опять не работает», — подумал я, возвращая все, что нахимичил, в исходное состояние. «Чем я занят? Ау, все просто, я пытаюсь сделать хоть какой-нибудь навык с помощью окна чародей, и вот уже полторы недели у меня нифига не получается. Нет, что-то простенькое создается, а вот что-то сложное, с более чем тремя рунами уже нет. Точнее, создаваться-то создается, но я все время где-то косячу, из-за чего созданный навык работает не совсем так, как нужно, ну, или совсем не так, и ведь, что обидно, сколько ни пыжусь, понять, что делаю не так, не получается. И это при 35 активных потоках сознания и настройках каждой руны, жесть в общем. Тяжело вздохнув, принялся по новой соединять рунные круги между собой. Вот я соединяю руну молнии с руной конденсации, а после с руной льда. В итоге, место, куда должна будет ударить молния, должно покрыться льдом. Но, млять, стоит мне использовать этот навык, как молния, срывающаяся с руки, в прямом смысле застывает, превращаясь в эдакую ледяную ветку. Вот что я делаю не так, а открываю своеобразные настройки у всех рун разом и начинаю настраивать их, приводя к тому результату, что мне нужен. Настроив, сохраняю результаты и вновь использую навык. Опять та же картина. Молния даже до земли не долетает, а уже застывает. Помассировав переносицу, я сел прямо там, где стоял, и стал вновь осматривать интерфейс. Может, я что-то упускаю? Нет, есть у меня сакральная мысль, что должно быть еще одно окно настроек, которое должно, как минимум, отвечать на стройку последовательности действий. Но, где оно, блять, и как его открыть? И ведь в знаниях этого нет. Бля, я вернулась. Раздался несколько усталый голосок офис за моей спиной, и двух месяцев не прошло. Улыбнулся я, закрывая окно и поднимаясь на ноги. Я так понимаю, ты нашла ее? Да, нашла. Ты готов? — спросила она. Готов, переноси, — сказал я. Кивнув, офис взяла меня за руку и переместила нас в междумирье. ХММ — странное ощущение, кожу словно бы покалывает, но не больно, а даже как-то приятно, что ли. Переведя взгляд туда, куда смотрит офис, увидел просто офигительно огромного красного дракона, не думая, использовал познание. Имя — Острия. Титул — дракон мечты. Раса — дракон. Вид — божественный. Пол — женский. Возраст — биологический — 1025. Сознательный — 13214698453. Уровень — 8749. Класс — маг. Специализация — иллюзии. Уровень сил — 2. Статус — в норме. Истощение. Наложенные эффекты. Печать разума. Болезни — нет. Заметки. Нервный тик. Танунах. На мгновение почувствовал себя насекомым. И как, спрашивается, мне снимать печать, наложенную кем-то вроде нее? Да я же себе как минимум все магические каналы сожгу. Впрочем, если все же смогу снять и выживу, можно будет попросить Красную восстановить их мне. Думаю, для нее это будет несложно. Тяжело вздохнув, я кивнул офис и скачком переместился Красной на голову, появившись на 3 метра дальше, чем хотел. ХММ — нестабильное пространство, да. Глубоко вздохнув, я присел и, коснувшись головы Красной, активировал очищение. Амин, — произнес я и со всей силы сжал зубы. Перед глазами появились черные пятна, а сознание накрыло просто невыносимая боль. Кожа начала трескаться, выбрасывая из тела просто огромное количество маны, но тут же регенерируя. Кое-как сосредоточившись, понял, что еще пару секунд и печать будет снята. Как только печать разума исчезла из статуса Красной, пространство вокруг засияло темно-красным светом, плотность под ногами исчезла, а меня начало куда-то уносить. Хотел было взлететь, да не вышло. Стоило мне немного напрячься, как на меня навалилась просто невыносимая усталость, из-за которой я стал довольно быстро отключаться, напоследок почувствовав, что меня подхватили, и увидев чью-то довольно красивую улыбку. Очнулся я, как и всегда, рывком. Разлепив веки, увидел незнакомый потолок и окно о полноценном сне. Сипло вздохнув, я хотел было поднести руки к лицу, да не смог, их что-то удерживало. Несколько удивленно моргнув, Посмотрел направо. «Офис», — констатировал я, увидев ее прижавшуюся к моей руке. Посмотрев налево, увидел довольно красивую красноволосую девушку 25-30 лет, одетую в красное платье, века эдак 18-го с вырезом спереди и в черную мини-юбку, также прижавшуюся к моей руке и вжавшая ее в свою грудь, размера эдак 3-го. Удивленно моргнув, я попытался понять, что тут происходит. Разумеется, у меня ничего не вышло, а раз так, то стоит расслабиться и получать удовольствие. Непроизвольно улыбнувшись, я открыл лог и стал его просматривать. По мере чтения мои эмоции менялись довольно быстро, от удивления до печали и радости. 203 миллиона маны, столько потребовалось, чтобы снять с красной печать разума. Вроде очень много, а вроде как-то и нет. Странное, двоякое ощущение. Далее, я таки выжег себе магические каналы, от слова вообще, не быть мне больше магом, по крайней мере, в этом теле, подумал было я, пока не увидел сообщение, что под действием извне, стали очень быстро восстанавливаться магические каналы. В конечном итоге, магические каналы, после полного их сгорания, были восстановлены меньше, чем за 7 секунд. Улыбнувшись, я ускорил ток маны в теле, отдавшийся легкой, но приятной болью, и применил скачок на 3 метра вперед. Ага, понятно, комната-офис, вот только откуда тут кровать взялась, она же на подушках, сваленных в кучу на полу, обычно спит. Тряхнув головой, я уже хотел было выйти из комнаты и узнать, сколько я проспал, и почему у системы часов нету. Как красноволосая, блаженно потянувшись, проснулась. Осмотрелась она сонным взглядом и, увидев меня, смутилась. Хотела она что-то сказать, но я, улыбнувшись, приложил палец к своим губам, мол, тише и, стрельнув взглядом на спящую офис, кивнул головой на дверь. Посмотрев на офис и улыбнувшись, так вот, чья это была улыбка, подметил я, и кивнув мне, красная тихонько поднялась с кровати. Тихонько покинув комнату, мы спустились в холл, где никого не было. «С тобой все в порядке?» – спросила она, когда мы сели друг напротив друга. «Да, благодарю за лечение», – улыбнулся я и не сильно поклонился. «Нет, что ты, это я должна тебя благодарить», – улыбнувшись и покачав головой сказала она. «Мало того, что ты освободил меня, так еще и сам пострадал при этом. Лечение – это ничто, в сравнении с тем, насколько я тебе задолжала. Да брось, ничего мне не нужно», – улыбнувшись махнул я рукой. «Офис попросила помочь». «Я помог, да и вернула ты свой долг, восстановив мне магические каналы. Я же говорила, он добрый», — сказала появившаяся слева от меня офис. «Да, видела бы ты, что я делаю с врагами, так бы не говорила». «Я видела», — сказала офис, отчего я дернулся. «Я что, это сейчас вслух сказал?» — спросил я. «Да», — сказали офис и красные одновременно. «Мда, и ты все равно считаешь меня добрым?» — несколько удивился я. «Да», — кивнула она. «Несмотря на твои действия с врагами, которые, в большинстве своем, вполне заслужили это, ты добрый, помогаешь тем, кому можешь. Да, я знаю, что ты даешь бездомным и нищим деньги, а также лечишь их, избавляешься от отбросов общества, обучаешь кицуны, тем самым даруя им силу, которой у них не было никогда». «Да», улыбнувшись хмыкнул я, а говорила, что не сталкер. Офис ничего не сказала, а просто отвернулась от меня и, улыбнувшись, покраснела. «Да ну нафиг, а, точно, задание, помощь, выполнено, задание, помощь, так или иначе, помогите Великой Красной, награда, к офис вернется часть эмоций, 30 уровней, плюс 500 к характеристике магическое ядро, что-то как-то вылетело из головы, мда, не ожидал таких быстрых изменений». Посмотрев на красную, я увидел теплую улыбку на ее лице. «КХМ, думаю, стоит познакомиться». Сменил я тему. «Я Рыдин, Хёдор Рыдин, можно просто Рэй, Кура, непонятное нечто, рад знакомству». «Меня зовут Острия, можно просто Асти, дракон, тоже рада знакомству». Улыбнувшись, представилась, красная, Асти. «А почему непонятное нечто?» «Ну, у меня несколько сущностей различных рас. Изначально я был Кура Гицуни, но в ходе жизни обзавелся сущностями других рас, в связи с чем, сейчас сложно определить, к какой расе я отношусь. Хотя, думаю, все же Кура Гицуни, так как она была первой и, пожалуй, осталась основной». «Понятно», — кивнула Асти и о чем-то задумалась. «Ну а меня вы и так знаете», — сказала офис, откусывая откуда-то взявшуюся печеньку. «Кстати, а сколько я проспал?» — спросил я. «Чуть больше 4 часов, как и до этого», — сразу ответила офис. «Ты всегда так мало спишь?» «Ага, чем сильнее устаю, тем дольше сплю, но не намного». Пожал я плечами. «Максимум, сколько я вообще смог проспать, это 6 с лишним часов». Припомнил я начало развеивания библиотечных клонов. «Понятно», — кивнула офис и принялась поедать уже 3-ю печеньку. «Кстати, у меня тут пара вопросов возникла, не просветите?» — спросил я, и увидев кивки продолжил. «Тогда, первый вопрос, что ты будешь делать с организацией дальше, офис? Есть ли похожие на ад, рай и домены мифологии, измерения, желательно незаселенные, хотя и о заселенных хотелось бы услышать, если они есть, конечно. Ну и, вы знаете что-нибудь о месте под названием Снежные равнины?» Девушки переглянулись и задумались. «Думаю, пока не стоит ничего менять», — первой взяла слово офис. «Пусть считают, что у нас та же цель, что и раньше, а там видно будет. Но если что, можно будет реорганизовать организацию и стать наемниками, по желанию, разумеется». На это я просто кивнул, что не говори, здравая идея. «Насчет измерений», — взяла слово Асти. «Их довольно много, как заселенных, так и пустых. Насчет заселенных, в них обитают самые разные расы. Русалки, эльфы различных видов, дворфы, кентавры, орки, гоблины, различные зверорасы, много их всяких. Что же до пустых измерений? Их тоже довольно много, но большинство из них не предназначены для жизни, в каких-то отсутствует кислород, в каких-то вообще нет флоры, не говоря уже о фауне. В общем, разные они, а тебе зачем информация о них, если не секрет?» «Да нет, не секрет, я хотел найти пустое измерение, похожее на то, что находится тут, в мире людей, и расположить там нежить», — честно ответил я. «Да и моему другу нужно место, где он сможет тренироваться, а то если он будет тренироваться тут или в заселенных измерениях, я не уверен, что они это переживут». «С другом понятно, а что за нежить?» — спросил Асти. А я, тяжело вздохнув, принялся уже в который раз рассказывать да и показывать, посредством призыва и отзыва, что такое нежить. «Мда, жутковатые существа», — вынесла свой вердикт Асти, после небольшого рассказа и демонстрации. «Согласен, одно радует, я единственный, кто может их призывать», — хмыкнул я. «Вспомнила», — подала голосок офис. «Снежные равнины – это измерение, в котором всегда идет снег и в котором в прошлом жили белые кицуны и другие теплокровные расы, имеющие сродство со снегом или льдом. А почему жили? Там что-то произошло?» – спросил я. «Насколько я знаю, то измерение случайно нашли демоны, и что-то там не поделив, они развязали небольшую войну, в которой победили. Что сейчас с тем измерением, я не знаю, так как давно там не была, но если тебе интересно, то могу тебя туда перенести», — сказала офис. «Опять демоны», — непроизвольно рыкнул я. «Какого хрена они всегда куда-то лезут? Какого хрена им не сидится в своем клоповнике, адом именуемым? Им что, больше всех надо или что? Раздражают. А насчет перенести, то я не против там побывать, но не сейчас, как-нибудь потом». «Хорошо», — кивнула офис и начала грызть уже черт знает какую печеньку. «Эха, ладно, пойду я. Благодарю за информацию и лечение. Если что-то нужно будет, дайте знать». Немного поклонившись, сказал я и переместился в храм к домику Соры. Зайдя в домик, я увидел лежащую на кровати и что-то читающую Сору. Увидев меня, она тепло улыбнулась и поманила меня пальчиком. Улыбнувшись, я снял куртку, разулся и направился к ней. Забравшись на кровать, я почти сразу же был перевернут на спину и поцелован. Непроизвольно вспомнился вечер того дня, когда я сказал маме с отцом, что у них будет внук или внучка. Тогда я впервые испугался, что мне мозг съедят. Целых 3, мать его, часа, мне мама насиловала мозг, на тему какой я маленький и безответственный, мол, я не понимаю, что я сделал. Ну, ладно я, но на Сору-то зачем было гнать? Тогда я впервые разозлился на мать и в прямом смысле разнес свою комнату. Я не понимаю, что я сделал. Да все я, блядь, понимаю, я что, школьник, у которого на уме хентай и сиськи, или что? На что я буду содержать семью? Деньги, ха, жалкие бумажки. Тогда я разом выкинул половину всех своих денег, из-за чего чуть ли не вся комната была завалена пачками по 10 тысяч йен. В общем, с того дня я перестал ходить в школу, точнее, перестал отправлять в нее клона, и перебрался к Соре, ни с кем из семьи не контактируя. Черт, и так хреновое настроение еще сильнее упало. Прижав Сору покрепче к себе, я погрузился, впервые за всю свою жизнь, в беспокойный сон. Неделю спустя, я нашла их, сказала появившаяся рядом со мной офис. Я нашла тех, кого ты просил. Уже, удивился я, ну тогда, если не сложно, перенеси меня поближе к ним. Ничего не сказав, офис взяла меня за руку и куда-то переместилась. Придя в норму от резкой смены пейзажа, увидел большое, знакомое белое здание и накрывающий его барьер. Ватикан, вновь удивился я. Да, Дулия Гесуэлда находится здесь, ответила она. Понятно. Подождешь тут или пойдешь со мной, спросил я, перетаскивая плащ Акацуки на ячейку тела в инвентаре. Ага, я таки зачаровал его, теперь этот плащ сохраняет тепло, не пропускает запахи, подстраивается под окружающую среду, климат-контроль, не впитывает влагу и восстанавливается, поглощая ману. Простенькие чары, вполне себе без проблем легли на плащ, пусть и опять же впритык. Попытка впихнуть еще и искажение голоса закончилась обращением одного из заказанных плащей в пепел. В общем, остается только что-то сделать с лицом, голосом и волосами, которые остаются на виду, а по ним можно без проблем узнать плащеносца. Но и с этим у меня проблем нет. Помимо того, что у меня есть маска лиса, так я еще и соломенные шляпы Акацуки после заказал, которые также зачаровал, но на этот раз на искажение голоса, прилипание к голове, т.е. снять сможет только тот, кто носит тень для лица, сокрытие волос и самовосстановление. В общем, костюм готов и можно начинать создавать легенду, гы-гы. Хотя берцы вместо обуви ниндзя немного не в тему, ну да ладно. Подожду тут, сказала офис, с интересом осматривая мой прикид. Хорошо, я быстро, кивнул я, надевая соломенную шляпу. Увидев кивок и садящуюся на край крыши офис, я улыбнулся и переместился к барьеру, который сразу же и пересек. Оказавшись по ту сторону, увидел точную копию здания, с той лишь разницей, что здесь не было пустынно. Другое измерение, значит, ну ладно. Прислушавшись к аурам, я моментально ощутил довольно сильную ауру, находящуюся в правом крыле здания. Вздохнув и хрустнув шеей, я скачком переместился к окну, за которым ощущалась самая сильная аура. Я уже хотела был вынести окно, как вовремя вспомнил, что Дулия довольно ленив и есть шанс, что он спит. Аккуратно заглянув в окно, увидел довольно светлую комнату в бело-золотых тонах, в центре которой, свесив руку к полу, спал Дулия. Мда. Попробовав открыть окно, понял, что оно закрыто, а раз закрыто, значит Алахомора, едва слышный щелчок и окно медленно открывается. Не издавая звуков, забираюсь в комнату, активирую копипаст, подхожу к спящему Дулия и, неслышно вздохнув, копирую его механизм. Как только дым исчезает, скачком ухожу на крышу к офису и сразу же складываюсь пополам. В груди вспыхивает очень сильная боль, от которой я едва не начинаю кричать, а из глаз сами собой брызгают слезы, обращая окружение в размытую муть. Неожиданно, чувствую прикосновение небольших ручек к моему лицу, а в следующий миг боль начинает медленно отступать. Как только боль окончательно исчезла, я вытер слезы и увидел обеспокоенную моську офис. «Спасибо, все в порядке», — улыбнувшись, сказал я несколько сиплым голосом и, достав из инвентаря бутылку с водой, полностью осушил ее. «Оха, хорошо», — немного оклемавшись, поднимаюсь на ноги и перевожу взгляд на появившиеся окна. Буря зенита, активный уровень, макс, позволяет контролировать погоду во всем мире и использовать различные природные элементы. Огонь, ветер, молния, земля, вода и некоторые другие. Лед, лава, гравитация, позволяет создать облака в помещении или там, где нет неба. Дарует навыки. Крушитель баланса, буря зенита, крушитель баланса, буря зенита, активный уровень, макс. При активации, небо в радиусе несколько тысяч километров озаряет вспышка золотого света, у вас появляются 14 крыльев ангела, а над головой появляются 4 нимба. Сильно улучшает контроль над погодой и стихиями. Мда, самый сильный, разрушительный и опасный механизм теперь у меня в руках, хех. Почему самый сильный, разрушительный и опасный? Да потому, что для его использования вообще не нужна никакая энергия. Это по праву самый читерский и несбалансированный механизм в этом, мать его, мире. Хотя есть еще Святой Грааль, штука, если он такой же, как и в каноне, гораздо более опасная и читерская, чем буря зенита, пусть и неразрушительная. Получилось, спросила офис, немного наклонив голову к плечу. «Ага», улыбнувшись, кивнул я и создал над ладонью небольшие шарики доступных мне стихий. «Куда дальше?» «Трансильвания, замок вампиров Бран. Там находится Гаспер Влади и Валерий Цепеш», сказала офис, смотря на мои пальцы. «Понятно, тогда вперед», сказал я, убирая шарики и протягивая руку офис. «Угу», сказала она и, взяв меня за руку, переместилась на крышу одной из башен замка. Дальнейшие действия не особо отличались от действий с Дулия, так как здесь царил день и почти все вампиры спали. Бесшумно проникнуть в замок, найти цели, оказавшиеся в одной комнате спящими в обнимку, и скопировать механизмы. С Гаспером прошло все в пределах ожидаемого. Одно странно, боль была какой-то слабой, что даже как-то непривычно. А вот со Святым Граалем. Копирую Святой Грааль, резко переношусь как можно дальше в лес и замираю, в ожидании боли или чего похуже. Время словно замедлило свой ход. Вот, словно в замедленной съемке, в паре метров от меня, из ниоткуда появляется офис. Вот тело само по себе вздрагивает и разделяется, точнее, одну половину начинает невыносимо жечь, а другую наоборот, пробирает холодом. Левая часть тела, которую жжет, начинает трескаться и тут же восстанавливаться, причем восстанавливает отнюдь не моя регенерация, а правая часть тела, которая как-то усыхает, словно бы из нее все соки выпивают, и, что странно, регенерация не работает вообще. Меня начинает охватывать паника, но она быстро исчезает, отдав свое место страху и шоку. В какой-то момент лес на несколько сотен метров вокруг мгновенно обратился в пепел, офис со всей дури впечатало в землю, пространство вокруг в прямом смысле затрещало от количества энергии, а я ощутил на себе два взгляда, исходящих откуда-то с неба, от одного из которых меня откровенно пробрало. Если, пусть будет слева, взгляд был теплым и жизнерадостным, то тот, что справа, холодным и безэмоциональным, от которого вдобавок веяло чистой незамутненной смертью. Если бы я мог двигаться, я бы сейчас как минимум дрожал как осиновый лист. Спустя пару секунд, взгляды переглянулись и, тепло улыбнувшись, левый, хмыкнув, правый исчезли вместе с той энергией, что была вокруг. Стоило им исчезнуть, как моя правая сторона, вспыхнув пламенем, мгновенно регенерировала, в голове стали всплывать знания, а перед глазами появилось два окна, на которые я пока что не обратил внимания, так как мне нужно в туалет. Облегчившись в ближайших кустах, в нескольких сотнях метров от места действия, я переместился обратно, где увидел дрожащую и смотрящую в никуда офис. Я непроизвольно посмотрел на окна и застыл. Жизнь и смерть одобрили вас. Несите жизнь с улыбкой на устах, а смерть лишь тем, кто этого достоин. Пиздец. И слов нет. Получен новый навык. Святой Грааль. Святой Грааль. Активный уровень. Макс. Позволяет взаимодействовать с концепцией жизни и смерти. Позволяет общаться с духами умерших и воскрешать мертвых столько раз, сколько потребуется, до тех пор, пока есть душа. Позволяет лишить любое существо каких-либо слабостей. Позволяет усилить как свое, так и чужое тело, сделав его сильнее во всех смыслах этого слова. Позволяет исцелять любые раны и заболевания. Позволяет снимать проклятия. Позволяет использовать древнюю запретную магию без вреда для себя. Мда и, опять слов нет. Тяжело вздохнув и помассировав переносицу, я закрыл окна, подошел к офису и прижал ее к себе. Я ее понимаю. Не каждый день испытываешь такой ужас и чувствуешь себя, если не микробом, то насекомым точно. Оказавшись в моих объятиях, офис задрожала еще сильнее и, очень сильно обняв меня, отчего мои ребра жалобно захрустели, заплакала. Вымученно улыбнувшись, я стал поглаживать ее по спине и шептать всякие глупости, пытаясь успокоить. Немного придя в себя, офис поелозила головой на моей груди и заснула. Улыбнувшись, я аккуратно поднялся на ноги и переместился к ней в комнату, где уложил ее на кровать, а после переместился на свой полигон недалеко от замка. Тяжело вздохнув, я создал 10 потоков сознания и стал перебирать и систематизировать полученные от обоих механизмов знания. Что я могу сказать, это писец. Буря Зенита — это, как я и думал, чит из читов, уступающий только Граалю, но о нем позже. Если кратко, то этот механизм позволяет мне творить с этим миром, что угодно, в погодном плане. Снег в Сахаре, землетрясение, цунами, шторма, бури, жара, холод, увеличить или уменьшить гравитацию, да пожалуйста. Я теперь могу сотворить с погодой, что угодно. Что же касается управления стихиями, то тут тоже все просто, я не знаю, откуда этот механизм берет энергию, но он позволяет также, как и в случае с погодой, бесплатно призывать и управлять элементами. Выплюнуть лаву, обратить что-либо в лед, сделать сверхтекучим, да пожалуйста. Дуля и вправду слабоумный неудачник, у него в руках такая сила, а он, блядь, пузыри с ее помощью пускает. Нет, я в курсе, что все, что попадает в область пузыря, отхватывает сразу это всех основных стихий, но пузыри, простите, я не понимаю. В общем, мрак, а не механизм. Святой Грааль. Как я и думал, ему по праву достается титул читов. Возможность воскресить кого угодно очень многого стоит, хотя и тут есть ряд ограничений. Первое, нужно, чтобы душа воскрешаемого была хотя бы частично цела. Второе, чтобы воскресить, нужно четко представлять воскрешаемого и знать, как его зовут. Как в каноне Резевим воскресил драконов, я вообще не представляю. Он их видел, сомневаюсь, так как, если верить моим знаниям, полученным в этом мире, они померли еще до его рождения. Хотя, стоп, думаю, имен тут будет достаточно, так как вряд ли кто-то в мире получит совпадающее драконье имя. Драконы все же не люди и им подобные существа, чтобы иметь тезок и однофамильцев. Лишать существо каких-либо слабостей, вроде бы просто, а вроде бы нет, чтобы убрать ту или иную слабость, нужно четко ее представлять и осознавать, что эта слабость делает. Усилить чужое тело, угу. Посмеялся. Тут довольно жесткий оболом прикол есть. Чтобы усилить тело, как свое, так и чужое, необходимы полные знания о строении этого самого тела, познания в генетике. Ну, и самое главное, нужен эталон, без него можно лишь чуть-чуть улучшить тело, сделать мышечные волокна розовыми да укрепить кости, ни о каких глобальных и сильных изменениях и речи не идет. Исцеление, оно работает по принципу раз и все. Достаточно просто сфокусироваться на цели лечения и пожелать вылечить, и все болезни и раны мгновенно исчезнут, а тело будет возвращено к своему самому лучшему состоянию. Снятие проклятий действует аналогично исцелению, разве что нужно знать, что за проклятие висит на цели, как минимум название. Древняя магия без вреда действует по принципу защиты, цель получает своеобразную защиту разума, не позволяющую пользователю сойти с ума. Ага, древняя запретная магия в этом мире, насколько я узнал, нехило так по мозгам долбает, из-за чего много ты ей не попользуешься, а порой и вовсе уже первый раз последним становится. ХММ, ну, в общем-то, и все, остальные полученные мной знания объясняют, как, собственно, все это добро использовать. В общих чертах, интересно, а почему Валерия себя не исцелила? Тоже, как и у Дулия, мозгов не хватило, скорее всего. Похрустев шеей, решаю сделать то, что решил сделать уже давно. Встав со скамейки и пройдя в центр полигона, я воспроизвел в памяти изображение Юми и активировал воскрешение. От амулета на моей руке отделилась золотистая с красным контуром душа, отлетела на 2 метра, приняла вид с подозрением смотрящей на меня Юми и начала быстро, в прямом смысле, материализовывать тело. Вот душа Юми стала прозрачной еще больше, вот из воздуха внутри души появился скелет, вот стали появляться органы и розовые мышцы, вот появилась кожа, вот отросли волосы, ну и напоследок материализовалась одежда, которая была на Юми все это время. С возвращением в сей бренный мир, холодным и безэмоциональным голосом сказал я и улыбнулся. А, что? Удивленно спросила Юми и начала себя ощупывать. Ну как, святой Грааль? Пожал я плечами. Самый сильный и полезный механизм в мире. А, что-то хотела спросить Юми, но... Тряхнув головой, улыбнулась и так быстро, что я даже не заметил ее движений, сбила меня с ног. «Спасибо, червы», — сказала она, оказавшись на мне и впилась в мои губы поцелуем. Из-за того, что я впал в ступор, я ответил только спустя пару секунд. «ХММ», а целуется она получше ссоры, но не намного. «МММ», «Червы», «Хорошего понемногу», разорвав поцелуй, сказала она и улыбнулась. «Сначала свидание», «ММ», завис я. «А ничего, что у меня уже есть девушка, я знаю», ответила она и немного покраснев продолжила. «Мы с ней чуть ли не каждую ночь общаемся, пока ты спишь, да и она не против». «ММ», опять завис я. «Вот так новости. Вы что, меня уже поделить успели?» Она ничего не ответила, но легкое покраснение и перевод взгляда куда-то в сторону как бы намекает. «Мда, чего только не бывает, все с вами ясно», вздохнул я и улыбнулся. «Мне срочно нужно кое-что сделать». Резко поднимаюсь на ноги, подхватываю Юми на руки и скачком перемещаюсь к домику Соры, Резко захожу вовнутрь и опускаю Юми на кровать рядом с Сорой. А вы пока нормально поговорите. Закончил я и вновь переместился, но на этот раз к дому Сайго. Оказавшись на крыше его дома, воспроизвожу фото его родителей, которое видел в его доме, когда был у него в гостях, и воскрешаю Сакамаки Аямы и Сакамаки Джина. Перед входом в дом быстренько материализуются родители Сайго, а я, убедившись, что все нормально, перемещаюсь обратно к домику Соры. Я знаю, как Сайго иногда смотрит на детей с родителями. Он чем-то напоминает меня в прошлом мире. Тряхнув головой, я зашел в домик и, увидев о чем-то болтающих девушек, непроизвольно улыбнулся. Завибрировал телефон в кармане. Сайго, да? Спросил я, ответив. Спасибо, сказал он и положил трубку. Улыбнувшись, я убрал телефон и направился к девочкам. Почему Сайго решил, что это я воскресил родителей? Все просто, я рассказал ему о механизмах и даруемых ими способностях, а также сказал, что в будущем обязательно получу механизм, способный воскрешать. Сложить 2 и 2 несложно, а уже если это Сайго, то и подавно, все же не зря у него в статусе, как и у Соры, есть приписка «гений». 2 дня спустя. Надеюсь, все получится и в реальности, как и должно, не пройдет и секунды. Пробормотал я, гипнотизируя землю перед собой. Угу, я решил попробовать использовать призыв. Вот только я что-то как-то не уверен насчет времени. Будет ли оно остановлено в реальности, когда я исчезну из подземелья, или продолжит свой ход до моего возвращения? Так, ладно, будь что будет, все равно вернусь, главное, чтобы не слишком поздно. А ведь у меня завтра свидание с Юми. Так, к черту, должно прокатить. Крикнул я, молниеносно сложил печати призыва и, прокусив палец, хлопнул по земле. Кучиоси. По земле расползся какой-то фуин и меня с хлопком куда-то потянуло, а в ушах стояло эдакое эхо из моего крика «Кучиоси» и чьего-то еще. Примечание к части. Ну, надеюсь, вам понравится. Писалось под разное настроение. Арты. Великая Красная, Остриасти. https://vk.com/102116-1416-456-239-058. Здесь был соавтор. Ошибки поправил. Альтайм текст проверил. Глава 6. Глава 6. От автора. Заранее предупреждаю, мир не канон. Тут многое изменено и события идут в частично не в хронологическом порядке. Да и вообще, какой канон? Время-то древнее, еще даже деревни не основаны. Угу, я такой, что же до самого канона вообще? Он будет, частично, потом, когда-нибудь, а может и полностью, но уже с другим персонажем вместо Мадары в главной роли, если вам это, конечно, нужно. От автора. Конец. Пара мгновений ощущения полета, и я, в сопровождении хлопка и клубов дыма, приземляюсь на траву. Какого лешего только что произошло? Подумал было я, но стоило дыму исчезнуть, как я невольно впал в ступор. Впрочем, не я один. Справа, в нескольких метрах от меня, лежала, судя по запаху и эмоциям, также удивленная, огромная рыжая девятихвостая лиса. А, но, вы кто? Раздался довольно приятный голосок из-под головы. Курамы, а это именно она. Оторвав взгляд от мордашки Курамы, я перевел взгляд на спросившую. Спросившей оказалась довольно красивая девушка, лет 20-25 на вид, с гривой темно-малиновых длинных волос, достигающих икр ног. Одета она была, в, я бы сказал, классическую одежду шиноби. Черные трико, бинты с подсумком на правом бедре, такую же черную водолазку под жилетом Джонина и хитайте со знаком водоворота, повязанный на шее. Осознав ее вопрос, я невольно задумался, не о том, кто я, а о том, как себя подать. Из текущей ситуации выходит, что меня призвали. О том, каким образом меня призвали, я, пожалуй, думать не буду, один черт, ответа не узнаю. Хотя догадка есть, совпадение. Ага, походу, когда я активировал призыв, эта девушка активировала призыв одновременно со мной, из-за чего я, собственно, и был призван. Так это или нет, я без понятия, но сия теория очень даже имеет право на существование. А кто вам нужен? Улыбнувшись, спросил я, немного склонив голову к правому плечу. Буду косить под призыв, если что, и доказать смогу, хе-хе. Несколько растерялась она. Призыв, можно сказать и так, хмыкнул я. Вот только у меня, увы, нет свитка. Ты первая, кто смогла призвать меня. Я бы удивилась, если бы кто-то, кроме Биджу, смог тебя призвать, третьей чакры как не бывало», еле слышно произнесла Курама, с интересом и легкой опаской глядя на меня. На личике, явно услышавшей слова Курамы, девушки, появилось удивление, а сама она напряглась. «Тогда как вас призвать в следующий раз?» – задумчиво спросила она. «Ответить мне не дали появившиеся на поляне полтора десятка анбу, а никем другим они быть не могут. Глухие плащи и маски на лицах как бы намекают, а я все гадал, когда они начнут действовать. Что, разумеется, я почувствовал их практически сразу же, как очутился здесь, да и не только их, но и довольно большое скопление людей в полукилометре на юге отсюда. Проверить их, что ли?» «Да, пожалуй, проверю. Интересно, на что способны анбу, а то, что в аниме, что манге, информации о них очень мало». Оскалившись, я немного приподнял правую ногу и, резко отпустив ее, с помощью бури зенита создав сейсмическую поверхностную волну, все вокруг дрогнуло, а в следующий миг от моих ног во все стороны пошла очень быстрая небольшая земляная волна, сбившая с ног всех анбу и повалившая ближайшие к нам деревья. А они очень даже неплохи, потеряв почву под ногами, они не растерялись и, сделав перекаты, вновь встали, уже ощетинившись кунаями, плюсик заработали. Вновь оскалившись, ускоряю ток чакры и, не складывая печати, использую Нихан Шаджано Дзюцу. Пара мгновений, и с неба начинают падать белоснежные перья. «Кай!» – выкрикнул один из анбу, снимая гендзюцу. «Кай!» – вторили ему остальные анбушники, но было несколько поздновато, трое из них, упав на землю, заснули. Новички, походу, те, что уснули, ну да ладно, еще один плюсик заработали. Вновь оскал и проверка тайдзюцу. Что это они так напряглись-то? Пожав плечами, создаю 12 клонов, которые мгновенно срываются к своим целям и вступают в ближний бой. Разумеется, клоны будут сдерживаться, двигаться чуть быстрее своих оппонентов и бить чуть сильнее. Спустя примерно минуту теста, я развеял клонов и невольно нахмурился. Если бы не вивисектор, моих клонов развеяли бы еще в начале проверки, слишком уж необычное у них тайдзюцу. Было бы у клонов Иера, было бы проще, но чего нет, того нет. Третий люсик заработали, не показалось. Едва слышно произнесла Курама, глядя в нашу санбу сторону. Он играется с ними, хотя нет, скорее, проверяет их. Не ожидал, что первый, кто это поймет, будет Биджу. Одарив ее улыбкой и подмигнув, я удостоился фырка и отвода мордашки в сторону. А она забавная, защищайтесь. Оскалившись, произнес я и, поднеся руки друг к другу, стал молниеносно складывать печати. Катон, Горьюка но дзюцу. Выдыхаю состоящего из огня дракона и следом отправляю. Футон, Дайтоппа. Сильный поток ветра, усиливший и без того не слабую технику огня. Суитон, Суиджинхики. Выкрикнуло двое анбушников и выдохнули потоки воды, образовавшие своеобразную стену из воды, об которую мой дракоша живописно потух. Думаю, мне стоит стать немного серьезнее. Оскалился я, но сначала, Датон, Дайчидакаку. Произнес я, и мы резко рванули вниз. Пара секунд, и мы стоим в ровном квадратном котловане глубиной в 100, и с длинной стороны в 200 метров. Мы же не хотим, случайно разнести городок на юге? Спросил я и ушел в Шуншин. Датон, Ариджигаку но дзюцу. Появившись за их спинами и хлопнув по земле, произнес я. Земля под анбушниками резко обратилась в песок и начала затягивать их к своеобразному эпицентру. Суитон, Суиджинхики. Выдохнул я воду в сторону песка, в попытке превратить ее в грязевой водоворот. Датон, Дорюхеки. Выкрикнул один из анбу и создал перед моей водой стену из земли. Молодец. Вновь Шуншины, я появляюсь справа от зыбучих песков. Суитон, Бакусу Ишиха. Создаю вал воды и, Чидари, заряжаю его молнией. Как итог, в еще не выбравшихся анбушников устремилась наэлектризованная волна воды. Катон, Гакакию но дзюцу. Выдохнули два анбушника по огненному шару а. Футон, Дайтоппа. Еще один их усилил. Испарили воду. Неплохо. Шуншинг явно что-то затевающему анбушнику и, используя раншиншо, парализую его, пардон, ее. Новый шуншинг выдавшему себя Ирьонину, еще один раншиншо и вновь шуншин, но на этот раз почти впритык к анбушникам. Суитон, Дайбаку Суишиха. Создаю еще больше воды, которая сносит четырех не успевших замениться анбушников. Чидари Синбон. Взмах рукой, и в них устремляется туча маленьких состоящих из молнии синбонов. Убить не убьют, но проблем доставит. Осмотревшись, увидел приближающихся ко мне с разных сторон ранее заменявшихся анбушников. Оскаливаюсь, чем опять заставлю напрячься анбушников и с помощью нинпа, киригакури но дзюцу, создаю очень густой туман, накрывший весь котлован. Футон, дайтоппа. Попытался кто-то разогнать его, но, увы, слишком уж много я в него вложил чакры, одной техники будет слишком мало. Явно поняв это, оставшиеся в живых анбушники похватали своих павших товарищей и скучковались чуть в стороне от песчаного водоворота, который таки стал грязевым. Как я их вижу через туман, так я и не вижу, я их чувствую. Синдзюцу-то мне на что? Хе-хе. Не думая, использую датон, шинджузаншу-нодзюцу, и проваливаюсь под землю. Пара секунд передвижения, и я оказываюсь под анбушниками, стоящими спинами друг к другу и защищающими таким образом неспособных двигаться дам. Ага, Ирьонин тоже девушка. ХММ, ну-ка, а среди них есть еще девушки? Ага, есть еще две. Непроизвольно улыбнувшись, высовываю голову между лежащими девушками и... Суитан, дай боку Суишиха. Резко выкрикиваю, создавая очередную кучу воды. А как анбушники подпрыгнули, хи-хи, весело. Нет, вы не подумайте, что я над ними издеваюсь, хотя и это тоже, но не сильно, цель мою это не отменяет. Ну же, покажите еще что-нибудь. Где печати? Вы же Узумаки. Или они не в печатях? В смысле, отряд не тот? Может, не стоило выводить дам из боя? О, Ирьонинша начала приходить в норму, что говорит о том, что она как минимум хорошо знает строение человеческого тела, умница. Заметив, что анбушники опять скучковались, но на этот раз не оставляя спины без внимания, я одновременно и удовлетворился, и разочаровался. Эха, походу, пока они на своей шкуре что-то не испытают, они так и будут этим чем-то пренебрегать. Вздохнув, создаю четверку клонов, жду, пока они займут позиции, создаю еще одного клона и тут же его развеиваю, передавая клонам сигнал. Райтон, Рейрюдан Нодзюцу. Произношу я и, создав дракона, состоящего из молний, отправляю в кучку анбушников. Впрочем, атаковал я не один, а одновременно с клонами. Суитан, Суирюдан Нодзюцу. Футон, Казикири Нодзюцу. Катон, Горьюка Нодзюцу. Датон, Ариджигаку Нодзюцу. Послышались выкрики клонов справа налево полукругом от меня. Как итог, в анбушников полетело три стихийных дракона, Катона, Суитана и Райтона, и лезвие ветра, Футон, способное разрубить напополам далеко не только человека, ну и ко всему прочему, под анбушниками вновь появились зыбучие пески, Датон, засасывающие их и мешающие двигаться. Интересно, как они выживут сейчас, и выживут ли? МММ, молодцы, использовали замену. Удовлетворенно хмыкнув, решил на этом закончить, все, что хотел, я узнал. Вздохнув, прикасаюсь к земле, возвращаю ее обратно наверх и развеиваю туман. КХМ, мда, кажись я немного перестарался. Некогда довольно-таки ухоженный полигон, а мы были именно на нем, теперь усеян кратерами, грязью, поваленными деревьями, пеплом и трещинами. Как говорится, упс, ну и как они? Поинтересовалась Курама, поняв, что представление закончилось. Очень даже неплохо, хмыкнул я, заметив, что анбушники тоже прислушиваются, не теряются в пространстве, довольно неплохо сопротивляются гендзюцу. Хотя, гендзюцу вообще отдельная тема, но вот вам задачка, четко осознайте, что в этом мире возможно, а что нет. Сможете это сделать, и ваши способности к критическому мышлению скакнут на новый уровень, а гендзюцу на вас будет работать гораздо хуже. К тому же, благодаря осознанию, сможете более точно отличать иллюзию от реальности. КХМ, что-то я отвлекся. Тайдзюцу, честно сказать, я не знаю, плохое оно или хорошее, так как сам я драться не умею, точнее, умею, но мой стиль создан для убийства, а не для новорукомахательства, в связи с чем я его не использовал. Но если все же оценить, то очень даже неплохо. Далее, техники. ХММ, задумался я, без понятия, ничего особенного я не увидел, но за грамотное противодействие и осторожность явный плюс. Вот только, мне одно непонятно, вы же Узумаки. Где печати? Я ни одной печати от вас не увидел. Вы что, серьезно? Я же не только пару раз специально подставлялся, но и время вам дал. Но нет, ничего. Эха, ладно, проехали. Командная работа довольно-таки неплоха. Да, неплоха, но не идеально. Почему? Все просто, вас слишком много, из-за чего вы попросту не можете уследить друг за другом. Пример, без проблем, кто-то из вас зачем-то отбился от группы, не буду указывать пальцем, а кто-то дергался на месте, не зная, куда ему идти и что делать. В общем, слишком вас много. Ну, по крайней мере, на одного противника. Тактика. С ней у вас, пожалуй, тоже проблемы. Не буду все разжевывать, скажу лишь, что вам не хватает опыта, а он, как известно, приходит со временем. Вынес я свой спич-вердикт. Что это от анбушников смущением повеяло? Хи-хи, не думала, что когда-нибудь увижу, как призыв будет отчитывать полноценных джонинов. Хихикнув, сказала Мита, впрочем, Курама показала, что с ней солидарно, просто фыркнув. Митахиме, воскликнула часть анбушников, а смущение от них несколько усилилось. Рад стараться, улыбнувшись, хмыкнул я, но посмотрев на незамеченное ранее окно, поморщился и, став серьезным, продолжил. Если вы все же хотите заключить со мной контракт призыва, то за 23 часа сделайте свиток призыва. Вы Узумаки, для вас это не должно быть чем-то сложным. Если вы не умеете их делать, в чем я сомневаюсь, то изучите уже готовый свиток призыва и на его основе создайте новый. В общем, не мне вас учить. А пока, мне нужно сделать несколько вещей. Через 23 часа вернусь. Закончил я свой монолог и, используя скачок, переместился как можно ближе к селению Учих. Откуда я знаю, где оно? Все просто, пока клоны спарринговались с анбушниками, они также, с помощью манипуляций памятью, собирали всю интересующую меня информацию об этом мире. Географическое положение, изображение тех или иных мест, для скачков и прочую информацию. Из собранных знаний я, собственно, и узнал, где обитают не только Учихи, но и остальные кланы. Ага, я очутился во временах основания деревень, когда скрытых деревень, кроме Узушиа, еще попросту нет. Оказавшись на небольшой полянке в километре от поселения Учих, я нашел на ее краю небольшой пенек и, присев на него, задумался, что мне вообще нужно, точнее, что мне нужно скопировать. Шаринган я скопирую по-любому, тут даже думать не нужно. Что еще? Макутан, думаю, тоже пригодится. ХММ, может, вообще все кекки Гинка и скопировать? Ну, по крайней мере, те, до которых дотянусь. Да, пожалуй, так и поступлю, а то на одних техниках я далеко не уеду, хотя и техник у меня не так уж и много, ну, за исключением техник Райтона, да из тех я использую от силы 5 самых сильных и эффективных. Как говорится, да. Тяжело вздохнув, я поднялся с пенька, через инвентарь надел плащ со шляпой Акацуки и двинулся в сторону поселения Учих. Пара минут неспешной ходьбы, и я оказываюсь перед каменной стеной, окружающей поселение. ХММ, и где все? Судя по аурам, в поселении не больше 70 человек, да и те в основном девушки, что крайне мало для такого большого поселения, много зданий. Тьфу, совсем вылетело из головы, что в этом времени идут войны клона и кланов, да, кланов. Скорее всего, большая часть народу на данный момент где-то с кем-то воюет, не удивлюсь, если с Синджу. Немного подумав, разворачиваю ощущение аур на максимум и ищу большое скопление народу. ХММ, нашел. В нескольких километрах на запад ощущается довольно большое скопление, не меньше 200 различных аур. Стоп, а это еще что? В стороне от основного скопления ощущаются 6 аур, одна из которых явно окружена остальными. ХММ, интересно, что там происходит? Не думая, на максимальной скорости, огибая деревья, устремляюсь в сторону этих аур. Несколько секунд бега на чудовищной скорости, и я оказываюсь на краю полянки, в центре которой окруженный 5 учихами, прижавшись спиной к камню, стоял паренек лет 10-12 на вид. Подав чакру в глаза, тем самым увеличив дальность и четкость зрения, я посмотрел на парнишку. Опа, да это же Синджу Итама, младший братишка Хаширамы. Это что выходит, я оказался во времени даже раньше, чем я думал. Недолго думая, решаю спасти жизнь пареньку, он ведь даже не пожил толком. Вздохнув, использую Санида. Благо, препятствий вроде деревьев больше нет, и, оказавшись за спинами Учих, активирую копипаст, создаю 3 чакры лапы и пробиваю им насквозь грудные клетки. Хотел вначале скопировать просто шаринган, но, немного подумав, попробовал копировать кекки гинкой. Вытягиваю руки из груди уже трупов, развеиваю чакры лапы и начинаю несколько напряженно ждать, скопируется или нет. Пара секунд ожидания, растянувшихся для меня на чуть ли не на пару минут, и кровь в теле словно бы закипает, глаза простреливает острой болью, из-за чего я рефлекторно закрываю их, сами собой из глаз идут слезы, а в голове всплывают знания, которые я пока что игнорирую. Как только кровь перестала кипеть, а глаза перестали болеть, я открыл их и сразу же невольно закрыл обратно. Ни хрена себе четкость и контраст. Мда, возникла странная ассоциация, словно я поменял видеокарту с доисторической на самую топовую. Немного привыкнув к новому для себя взгляду на мир, я перевел взгляд на появившиеся окна. Кетки Гинкай, пассивный уровень, Макс, изменяет кровь, тем самым даруя какие-либо уникальные особенности. Особенности. Позволяет пробудить Ринниган. Позволяет использовать Интон. Дарует навыки. Шаринган. Ну, теперь понятно, почему у меня кровь, в прямом смысле, кипела. Вот только, какого лешего сюда Интон, пламя, затесался. ХММ. А, наверное, это от Аматерасу прилетело. Хотя, и от моего пламени тьмы тоже может. Мда. И как пробудить Ринниган? Странно, в знаниях этого нет. Мда. Придется узнавать самому, методом тыка. Шаринган. Пассивный уровень. Макс СП. Не требуется, вечный Мангекё Шаринган. Обычный. Позволяет предугадывать движение противника. Читать по губам. Воссоздать точную копию почерка. Копировать техники. Применять гиндзюцу не складывая печати. Увеличивает силу и эффективность гиндзюцу на 25% и еще на 25% за каждое тамае. Текущее усиление. 100%. Увеличивает сопротивляемость гиндзюцу на 20% и еще на 20% за каждое тамае. Текущая сопротивляемость. 80%. Дарует эйдетическую память. Дарует навыки. Гиндзюцу. Шаринган. Иацу Шаринган. Мангекё. Особенности. Увеличивает прочность Сусанаа. Вдвое уменьшает затраты маны на поддержание Сусанаа. Дарует навыки. Цукуйоми. Аматерасу. Сусанаа. Египетская сила. Как я, Машу Вать, получил вечный Мангекё Шаринган? Я же не пересаживал глаза. Эха. Чем дальше, тем больше странностей и вопросов возникает. Что же до остального, как бы странно это ни звучало, все вполне ожидаемо. Разве что особенность. Теперь уже моего, Мангекё меня порадовало. Навык Аматерасу поглощен навыком пламя тьмы как более совершенным. Вот те раз, не ожидал, что пламя тьмы будет лучше Аматерасу. Тяжело вздохнув, я пробежался по оставшимся окнам полученных навыков и закрыл их. Все, как сказал ранее, ожидаемо. Недолго думая, прокручиваю в голове полученные знания и невольно зависаю. ПА, извиняюсь, но мне лень делать эти окна. К тому же, если не все, то большинство из нас знают, что из себя представляют эти навыки способности. А если не знаем, идем на сайт Narutopedia.ru. Там есть все, что я использую в фике и даже больше. ПС, все используемые названия техник, взяты с этого сайта, что позволит вам найти их гораздо быстрее. Сусанаа можно, в теории, использовать без наличия Мангекё Шарингана, вот только. Придется сложить не меньше 300 печатей, и это только примерно. Почему так? А все оказывается просто, в Мангекё, если я правильно понял, можно сказать, встроены своеобразные то ли фуин, то ли руны, скорее всего последние, которые при подаче в них, глаза, чакры, просто выбрасывают уже готовый рисунок вовне, тем самым активируя Сусанаа. Это же объясняет, почему нельзя активировать Сусанаа, имея лишь один Мангекё, второй части руны попросту нет. Ага, в каждом Мангекё, судя по всему, своя руна. В общем, жесть. Невольно вздохнув, я вернулся в реальность и увидел напряженно смотрящего на меня парнишку. «Ты что тут забыл-то?» – спросил я у него, искаженным шляпой голосом. «А, я, это, в бой иду», вначале замявшись и выкрикнув под конец, сказал он. «Да, а ты в курсе, что бой это не место для детей?» Как-то иронично спросил я. «Я, не ребенок», выкрикнул он. «Я должен помочь клану и сестре с братом». «ХММ, вот как, и чем же ты можешь им помочь?» Вздохнув, спросил я. «Ты слаб, ты ничем не сможешь им помочь. Тебя чуть не убили, но ты по-прежнему стремишься в бой. Я признаю твою храбрость и целеустремленность, но не добавляя к ним упорства. Жестоко, согласен, но лучше так, чем он пойдет и об кого-нибудь убьется. А что поделать?» Устало вздохнув, спросил он и присел на землю, оперевшись спиной о камень. «Я слаб, да что уж там, я самый слабый во всем клане, у меня нет талантов, я не пробудил Макутан, у меня мало чакры, почти все техники даются мне тяжело, только упорство и целеустремленность не дают мне просто сдаться». «Понятно», — вздохнул я, и непроизвольно вспомнил себя в первые месяцы в детдоме. Ты знаешь причину, почему тебе плохо даются техники? Да. Мне сказали, что у меня какое-то нарушение в какой-то системе, я так и не понял, о чем они говорили. Вздохнув и повесив голову, сказал парнишка: ХММ, интересно, а исцеление сможет исправить этот косяк с его СЦЧ? Недолго думая, опускаюсь перед ним на корточки, чем заставляю его напрячься, прикасаюсь указательным пальцем к его лбу и активирую исцеление Грааля. Миг, и его тело окутывает золотистым светом и таким же золотистым несильных вихрем. Пара секунд и все исчезает. Попробуй применить какую-нибудь технику, которая тебе тяжело дается, сказал я, поднявшись и отойдя на пару метров назад. Заторможенно кивнув, Итама поднялся с земли и, повернувшись влево, стал складывать печати Каварими но дзюцу, после чего, выкрикнув название, с хлопком поменялся местами с небольшим камнем в паре метрах слева. Несколько удивленно моргнув, Итама оглянулся назад, посмотрел себе под ноги, опять назад на камень и так несколько раз. ХММ, судя по его реакции, результат есть, а это значит, исцеление работает и на энергетику. Если так, то Грааль точно чит из читов, и я все больше начинаю убеждаться, что если и не ББ создал его, то ему позволили его создать. Угу, жизнь и смерть собственной персоной. Вот только встает вопрос, зачем им это? Да и, думается мне, ББ и сам не знал, что создал, иначе с Граалем он бы не расставался. Очередной идиот, что с него взять? Как? Удивленно спросил он, подойдя ко мне. Хотел было сказать магия, но вовремя одумался и просто пожал плечами, загадочно улыбнувшись, хотя из-за тени на моем лице и улыбки он не увидел. Ладно, шуруй-ка ты домой. Потянувшись, начал я. Как я уже сказал, в бою детям не место, прибьют и не заметят. К тому же, теперь ты сможешь стать сильнее. Используй этот шанс по полной. Хмыкнул я под конец и направился в сторону поля боя. Хорошо, спасибо вам. Я обязательно стану сильнее. Выкрикнул он и довольно шустро приступил в сторону какого-то поселения. ХММ, даже имя мое не спросил. Как бы не решил, что я Рикуда. Блаженно потянувшись, так и не переставая идти, я перевел взгляд на висящее слева вверху окно.